Если тебе удастся полностью сосредоточиться на поставленной задаче, то решение возникнет само собой. Повинуясь наставлениям учителя Лига, Стинов погружался в глубины собственного сознания, которое вначале казалось ему похожим на подвал заброшенного дома. Там было темно, сыро, пахло плесенью и прелью. «Немало мужества потребуется, чтобы заглянуть в собственную душу», — говорил учитель Лик, «потому что даже сам человек не знает, с какими чудовищами он может там встретиться». Стинову хватило мужества для того, чтобы зажечь свет и увидеть, сколько мусора и гниющих остатков накопилось в его душе, а увидев это, он принялся за наведение порядка. Труд был нелегким. Порою на занятиях с учителем Лигом Стинов выматывался сильнее, чем во время тренировок с Василием. Но каждый раз, одержав хотя бы маленькую победу, освобождающую сознание от напластований грязи, Стинов испытывал ни с чем не сравнимое удовольствие. «Только вперед!» — все время подбадривал его учитель Лик. «Не делай себе поблажек, ни минуты отдыха. Сознание должно постоянно находиться в процессе созидания. Стоит расслабиться хоть на мгновенье, и все придется начинать заново». Наблюдая за Стиновым, старец помогал ему только советами. Всю основную работу, начиная с выбора стратегии борьбы и последовательности операций, Игорь должен был выполнять сам. В случае неудач, которые в первое время случались нередко, учитель Лик внимательно разбирал их причины, заставляя ученика самому находить ошибки. Старец никогда уже больше не заглядывал в его душу, как сделал это в их первую встречу. В лице учителя Лига Стинов впервые встретил человека, которому он полностью безоговорочно доверял. И все же он скрыл от наставника одно свое открытие. Исследуя свое искусственное сознание, Стинов не обнаружил в нем никаких систем, которые могли бы позволить управлять им кому-то постороннему. На самой глубине он нашел код, составленный из длинного и почти непроизносимого сочетания букв. Это была команда, услышав которую, Стинов должен был умереть. Теперь уже не у кого было узнать, зачем в свое время отец ввел в него эту команду. Быть может, он и сам боялся того, что создал, поэтому и хотел иметь возможность в случае необходимости легко и просто уничтожить свое детище. Стинов уничтожил код в тот же момент, как только его обнаружил. И, как ни странно, сознание того, что он держал в руках собственную смерть, навсегда избавило его от страха перед ней. Чем дальше продвигались занятия, тем смелее и увереннее чувствовал себя Стинов. Манипуляции с элементами собственного сознания, казавшиеся вначале тяжелой, обременительной и неблагодарной работой, стали доставлять ему удовольствие и радость. Каждая новая комбинация отдельных элементов приводила к созданию удивительного, неповторимого ощущения прикосновения к новой, неизведанной реальности. Стинову казалось, что он мог бы забавляться этим без конца, но, обратив внимание на его новое увлечение, учитель Лик сказал, что манипуляции с элементами сознания должны проводиться не для забавы, а исключительно с целью выбора того единственного варианта взаимодействия его отдельных частей, который оптимально соответствовал бы мироощущению данной личности. Именно мироощущению, присущему тебе изначально, а не какой-то конкретной задаче, которую ты ставишь перед собой на определенном этапе, наставлял Стинова учитель Лик. Иначе всякий раз, когда ты будешь выбирать новую цель, тебе придется заново перестраивать сознание. В конечном итоге это приведет к необратимым последствиям, влекущим за собой распад личности. В тот день, когда ему наконец удалось взять под контроль одновременно два своих сознания и объединить их в единое целое, Стинов испытал небывалое облегчение. Теперь ему уже не требовалось постоянно держать свою волю в состоянии повышенного напряжения для того, чтобы контролировать процессы, протекающие в сознании. Одновременно с этим он ощутил силу своего обновленного разума, превратившегося в отлаженную, четко работающую систему анализа и логики, для которой, казалось, не существовало невыполнимых задач.